Глава 39. Семья. Нам выдали по паре белых носков в упаковке. Шапочки и впустили в следующую комнату. Я огляделась, вскинув брови. Стены и потолок покрыты неровной соляной коркой. На полу настоящие сугробы из крупных, с половинку ногтя белых кристаллов. Воздух сразу чувствуется, что другой. Когда Рад прикрыл дверь, освещение в комнате стало приглушенным, а потом и вовсе погасло, так что теперь мы видели друг друга только благодаря спрятанной под солью подсветке. Включилась легкая медитативная музыка с пением птиц. «Присаживайтесь», — пригласила Элеонора, занимая одно из полулежащих кресел. «Сеанс длится почти час. Чего стоять?» Я села рядом с ней. Соль приятно шелестела под ногами, будто галька на море. Невольно улыбнулась, а потом насторожилась. Я все еще не знаю, как Элеонора ко мне относится. Хорошо, что Рад здесь. Элеонора посмотрела на меня, после неожиданно надменно вскинула бровь, заставив немедленно напрячься, но тут же рассмеялась. «Детка, успокойся. Я не старая уродливая ведьма, которая собирается запечь вас в печке и съесть. Может, ведьма, но не уродливая точно. К тому же на диете. Выдохни». «Мне сказали, ты хочешь поговорить о чем-то, что касается Прайда?» Она задумалась. «Это как-то связано с моими старшими детьми? Они причиняли тебе вред?» «Нет», — я прикусила губу, не зная, с чего начать и как объяснить. Поэтому с надеждой посмотрела на Рада. «Мы кое-что узнали о прошлом Маши», — ответил оборотень, садясь рядом со мной. «Судя по всему, она внебрачная дочь твоего мужа». Элеонора нахмурилась, а цепкие глаза обижали меня снизу вверх. «Сколько тебе лет, Маша?» «Скоро 19», — я прикусила губу. «Значит, это произошло, когда погибла моя дочь». Элеонора качнула головой. «Еще в младенчестве. Я тогда погрузилась в депрессию. Ничего не хотелось, включая и общение с мужем. Уверена, ты понимаешь, о чем речь». Слегка усмехнулась она. «Мы с ним расходились. Я считала, что навсегда. Он даже звонил мне и рассказывал о новой девушке. Очевидно, твоей маме». «Мне жаль, что так вышло». Я опустила взгляд. «С вашей дочкой?» «Да, мне тоже». Элеонора вздохнула. «В тот период я практически наложила на себя руки. Казалось, ничто и никогда больше меня не обрадует. Я понимаю своего мужа. Он пытался жить дальше, а я упивалась горем и злилась на него. Ведь мне казалось, что он будто бы забыл о нашей дочери». Она покачала головой. «А сейчас я потеряла вообще всех. Мужа, сына. Черт, да даже по его бестолковым братьям скучаю. Хотя то, что их век будет недолгим, я чувствовала сразу». Я молча слушала, не зная, как поддержать. А поддержать хотелось. Элеонора, пожалуй, еще более одинока, чем я. У нее не осталось вообще никого. «Как твоя семья отнеслась к тому, что ты узнала?» — спросила Элеонора. «Пока не говорила им, но, думаю, плохо». «Твоя мама была в отношениях?» «И с двумя детьми». «Теперь мне хочется дать мужу подзатыльник. Та связь была спонтанной». «Вы злитесь на меня?» — расстроилась я. «Не на тебя, на мужа». Элеонора спустила ноги, зарываясь носками в соль. «Это было несправедливо по отношению к вам и тебе. Ничего не сказать». «Ну», — смутилась я. «Он привозил Диму на море. Я там увидела его суть, но не поняла, что это значит». «И хоть он держал тебя вдали от оборотней», — Элеонора кивнула на Рада, «ты все равно попала в этот мир». «Мне бы хотелось узнать раньше», — я качнула головой, «чтобы было легче. У меня плохие отношения с семьей». «Они догадывались, кто ты?» Элеонора погладила мою руку с сочувствующей улыбкой. «Милая, тогда мне стоит извиниться. Твоя жизнь стала невероятно сложной с самого начала. А ты даже не знала, почему. Все в порядке, не нужно волноваться. Да, все было не слишком радужно, но я здесь, и теперь все хорошо. Ты говоришь, как мой сын. Элеонора улыбнулась. Чем больше смотрю на тебя, тем больше узнаю то его, то мужа. Мне не хватает их. Простите, не хотела расстроить. Полно тебе. Это приятная грусть. У меня не осталось никого, а тут ты, словно подарок. Радомир, какие у тебя планы после? Я хочу еще немного пообщаться с твоей невестой, если она не против. Только за. Мы как раз собирались в торговый центр, чтобы подобрать ей одежду, улыбнулся медведь. Я поеду с вами, решительно кивнула Элеонора. Помогу. Я почувствовала, как в горле снова защипало. Мама никогда не ходила со мной по магазинам, поручая это Яне. А мне очень хотелось проводить время и с ней тоже. Рано, конечно, судить, но почему-то мне кажется, сегодня будет мой лучший поход по магазинам. Элеонора очень приятная женщина. Мы еще немного поговорили о какой-то неважной ерунде и услышали, как выключилась вытяжка. Плавно зажегся свет, и можно было выйти из соляной комнаты. Мы снова обулись, а потом вышли в коридор. Я достала свой телефон и увидела, что у меня несколько пропущенных от мамы. «Перезвони», — подсказал Рад, когда я показала ему экран. «Да, я бы тоже хотела пообщаться». Элеонора, заметив мой встревоженный взгляд, трактовала его по-своему. «Машенька, я не собираюсь устраивать скандал. У львов иные правила. Я привыкла, что у моего мужа есть другие женщины. Мы дружили. Вместе воспитывали сыновей, доводили князя». Она посмеялась. «Я действительно хочу наладить отношения. По правилам Прайда, ты и моя дочка тоже». Я кивнула и набрала номер, сразу поставив на громкую. Шли гудки. И когда я уже подумала, что мама не ответит, услышала ее голос. «Алло? Привет, мам. Ты звонила? А, Маша, да. Хотела поговорить с тобой о том, что случилось, и о прошлом».